Глава четвертая. Тед смотрит в никуда. Бобби отправляется на пляж. Макон. Стукнуло. На следующий день после конца занятий мама Кэрол Гербер набила детьми свой форт Эстейт и увезла их в Сейвин-Рок, в парк с аттракционами на морском берегу в 20 милях от Харвича. Анита Гербер отправилась с детьми туда в 3-й раз за 3 года, и поездка эта уже успела стать старинной традицией для Бобби, Эс-Джея, Кэрол, ее младшего брата и подружек Кэрол, Ивоны, Анжи и Тейн. Ни Сал Джун, ни Бобби никуда бы не отправились с 3 девчонками по отдельности, но раз они вместе, то полный порядок, да и противостоять чарам Сейвин-Рока было бы невозможно. Вода в океане оставалась еще слишком холодной, и можно было только побродить у берега, но весь пляж был в их распоряжении, и все аттракционы уже работали, в том числе и шарами. В прошлом году Сал Джон разбил 3 пирамиды деревянных бутылок всего 3 шарами и выиграл для своей матери большого розового мишку, который все еще занимал почетное место на Салливанском телике, а теперь Эс-Джей намеревался выиграть для него подружку. Для Бобби просто вырваться ненадолго из Харвича было уже удовольствием. После звезды и месяца, нарисованных возле классиков, он больше ничего подозрительного не замечал. Но Тед страшно его напугал, когда Бобби читал ему воскресную газету и почти сразу потом безобразный спор с матерью. С Тедом это произошло, пока Бобби читал полемическую статью, презрительно отвергавшую возможность того, что Микки Мантл когда-нибудь побьет рекорд малыша Рута. «У него на это не хватит ни силенок, ни настойчивости», — утверждал автор. «Важнее всего то, что у него не тот характер», — читал Бобби. «Так называемый Мик предпочитает шляться по ночным клубам, чем...» Тед снова куда-то провалился. Бобби понял это, каким-то образом почувствовал, даже прежде чем поднял глаза от газеты. Тед смотрел пустым взглядом в окно, обращенное в Колония-стрит, и хриплому монотонному лаю пса миссис О'Хары. 2-й раз за утро. Но первый провал длился несколько секунд. Тед нагнулся к открытому холодильничку, глаза его расширились в матовом свете, он замер, но тут же дернулся, слегка встряхнулся и протянул руку за апельсиновым соком. На этот раз он полностью провалился в никуда. Бобби зашелестел газетой, не очнется ли он, без толку. «Тед, ты, вы в по...» Начал Бобби и с ужасом понял, что со зрачками Теда творится что-то неладное. Они то расширялись, то сужались, будто Тед молниеносно нырял в какую-то черноту и тут же выныривал, и при этом он просто сидел, освещенный солнцем. «Тед!» В пепельнице дотлевалась сигарета. Теперь от нее остался только малюсенький окурок и пепел. Глядя на нее, Бобби сообразил, что Тед провалился в самом начале статьи о Мантле. И что? Что с его глазами? Зрачки расширяются и сужаются, расширяются и сужаются. У него припадок эпилепсии или чего-то вроде. Господи, они ведь иногда проглатывают свои языки. Язык Теда как будто оставался там, где ему полагалось быть. Но его глаза... Тед, Тед, очнись! Бобби оказался рядом с Тедом. Даже не заметив, как обежал стол, он схватил Теда за плечи и встряхнул его, будто доску, вырезанную в форме человеческой фигуры. Под бумажным пуловером плечи Теда были жесткими, тощими, не поддающимися. «Очнись! Очнись же!» «Они теперь прочесывают запад». Тед продолжал смотреть в окно глазами, зрачки которых расширялись и сужались, расширялись и сужались. «Это хорошо, но они могут повернуть назад. Они...» Бобби стоял, держа плечи Теда, перепуганный, потрясенный. Зрачки Теда расширялись, сужались, будто вы видели бьющееся сердце. «Тед, что с тобой?»

Ты хочешь избавиться от меня, чтобы я не задавал еще вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. Но если Тед этого добивался, то и ладно. Как часто говорила Лиз Гарфилд, у Бобби было свое на уме. И все же, когда он дошел до двери комнаты Теда, мысль о красном лоскуте на телеантенне и месяце со звездой рядом с классиками заставила его неохотно обернуться. «Тед, вот что, низкие люди, да, я знаю». Тед улыбнулся. «Пока не беспокойся из-за них, Бобби, пока все хорошо. Они не движутся в эту сторону, даже не смотрят в этом направлении». «Они прочесывают запад», — сказал Бобби. Тед поглядел на него сквозь завитки вздымающегося дыма спокойными голубыми глазами. «Да», — сказал он. «Если повезет, они останутся на западе. Сиэтл меня вполне устроит. Повеселись на пляже, Бобби. Но я видел... Может быть, ты видел только тени?» В любом случае, сейчас не время для разговоров. Просто запомни, что я сказал. Если я опять вот так провалюсь, просто посиди и подожди, пока не пройдет. Если я протяну к тебе руку, отойди. Если я встану, вели мне сесть. В этом состоянии я сделаю все, что ты скажешь. Это действует словно гипноз. Почему вы... Хватит вопросов, Бобби. Прошу тебя. Но с вами все в порядке, правда? Лучше не бывает. А теперь иди и повеселись хорошенько. Бобби побежал вниз, снова поражаясь тому, каким четким все выглядит. Ослепительный луч, косо падающий из окна на площадку второго этажа. Жучок, ползущий по краю горлышка пустой бутылки из-под молока перед дверью Проскисов. Приятное жужжание у него в ушах. Будто голос этого дня, первой субботы летних каникул. Вернувшись домой, Бобби вытащил свои игрушечные легковушки и фургоны из тайников под кроватью и в задней стенке своего шкафа. Парочка, форд и голубой металлический самосвал, который мистер Бидермен прислал ему с мамой через несколько дней после дня его рождения, были ничего себе. Но они шли ни в какое сравнение с бензовозом Сала или желтым бульдозером. Бульдозер особенно годился для игр в песке. Бобби предвкушал по меньшей мере час дорожного строительства, пока рядом разбивались бы волны, а его кожа все больше и больше розовела бы в ярком солнечном свете у моря. Он вдруг подумал, что не вытаскивал свои машины с прошлой зимы, с той счастливой субботы, когда после метели они с Эс Джейм полдня прокладывали сеть дорог по свежему снегу в парке. Теперь он вырос. Ему 11. Стал слишком большим для таких игр. В этой мысли было что-то грустное, но ему сейчас не из чего грустить, если он сам не захочет. Пусть его дни возни с игрушечными машинами быстро приближаются к своему концу, но сегодня конец еще не наступил. Нет, только не сегодня. Мать сделала ему бутерброды, но не дала денег, когда он попросил даже 5 центов на отдельную раздевалку, которые тянулись рядами между главной аллеей и океаном. И Бобби даже еще не сообразил, что происходит, а между ними началось то, чего он больше всего боялся. Ссора из-за денег. 50 центов с головой хватит, — сказал Бобби. Он услышал в своем голосе просительное нытье, ему стало противно, но он ничего не мог поделать. Только полкамешка, ну, мам, ну, будь человеком. Она закурила сигарету, так сильно чиркнув спичкой, что раздался треск, и посмотрела на него сквозь дым, сощурив глаза. — Ты теперь сам зарабатываешь, Боб. Люди платят по 3 цента за газету, а тебе платят за то, что ты их читаешь, доллары в неделю. Господи, да когда я была девочкой... Мам, это деньги на велик, ты же знаешь. Она смотрелась в зеркало, хмурясь, расправляя плечики своей блузки. Мистер Бидермен попросил ее поработать несколько часов, хотя была суббота. Теперь она обернулась к нему, не выпуская сигареты изо рта, и нахмурилась на него. Ты все еще клянчишь, чтобы я купила тебе этот велосипед, так? Все еще? Я же сказала тебе, что он мне не по карману, а ты все еще клянчишь? — Нет, ничего я не клянчу. Глаза Бобби раскрылись шире от гнева и обиды. Всего только паршивый полкамешка для... Полбакса сюда, 20 центов туда, а сумма-то общая, знаешь ли? Ты хочешь, чтобы я платила твой велосипед, давая тебе деньги на все остальное? Так, чтобы тебе не пришлось отказываться ни от чего, о чем ты возмечтаешь? Это несправедливо! Он знал, что она скажет, прежде чем она это сказала, и даже успел подумать, что сам нарвался на это предисловие. Жизнь несправедлива, Бобби-бой! И повернулась к зеркалу, чтобы в последний раз поправить призрачную бретельку под правым плечиком блузки. — 5 центов на раздевалку, — попросил Бобби. — Не могла бы ты хоть... — Да, вероятно, могу вообразить, — сказала она, отчеканивая каждое слово. Обычно, перед тем, как идти на работу, она румянилась, но в это утро не вся краска на ее лице была из косметички. И Бобби, как ни был он рассержен, понимал, что ему лучше держать ухо востро. Если она выйдет из себя, как это умеет она, то просидит тут в душной пустой квартире весь день, чтобы не смел шагу ступить даже в вестибюль. Мать схватила сумочку со стола, раздавила сигарету, так что фильтр лопнул, потом обернулась, посмотрела на него. — Скажи я тебе... А на этой неделе мы вовсе не будем есть, потому что я увидел такую пару туфель, что не могла их не купить. Что бы ты подумал? Я бы подумал, что ты врунья, — подумал Бобби. Я бы сказал, мам, раз ты на такой мели, как насчет каталога Сирса на верхней полке твоего шкафа, того, в котором к рекламе белья посередке приклеены скотчем долларовые бумажки и 5-долларовые бумажки, и даже 10, а то и 20. А как насчет голубого кувшинчика в посудном шкафчике на кухне? Того, который задвинут в самый дальний угол позади треснутого соусника. Голубого кувшинчика, в который ты складываешь четвертаки. Куда ты их складывала с тех пор, как умер мой отец? А когда кувшинчик наполняется, ты высыпаешь монеты. Идешь с ними в банк и обмениваешь на бумажки, а бумажки отправляются в каталог, верно? Приклеиваются к странице нижнего белья в книжке, чего твоя душа пожелает. Но он ничего этого не сказал, только потупил на кеды глаза, которые жгло. «Мне приходится выбирать, — сказала она. — Если ты такой большой, что уже можешь работать, сыночек мой, то и ты должен выбирать. Ты думаешь, мне нравится говорить тебе это?» «Не то чтобы, — думал Бобби, глядя на свои кеды и закусывая губу, которую норовил оттопыриться и начать всхлипывать по-ребячьи. Не то чтобы, но не думаю, что тебе так уж неприятно. Будь мы толстосумы, я бы дала тебе 5 долларов протранжирить на пляже. Черт, и 10 дала бы. Тебе не пришлось бы позаимствовать из своей велосипедной банки, если бы тебе захотелось повертеть свою миленькую девочку в мертвой петле». «Она не моя девочка! — закричал Бобби на мать внутри себя. — Она не моя миленькая девочка! Или покатать ее по русским горкам? Но, конечно, будь мы толстосумы, тебе не пришлось бы копить на велосипед, верно?» Ее голос становился все пронзительнее, пронзительнее. Что бы ни грызло ее последние месяцы, теперь грозило вырваться наружу, брызжа пеной, будто шипучка, разъедая, будто кислота. «Не знаю, заметил ли ты это, но твой отец не то чтобы нас очень обеспечил. Я делаю, что могу. Я кормлю тебя, одеваю. Я заплатила за тебя в Стерлинг-хаус, чтобы ты мог играть в бейсбол, пока я копаюсь среди бумаг в душной конторе. Тебя пригласили поехать на пляж вместе с другими детьми. Я очень счастлива за тебя. Но как ты профинансируешь этот свой день отдыха, это твое дело. Если хочешь кататься на аттракционах, возьми деньги из своей банки и прокатай их. Мне все равно. Если не хочешь, так просто играй на пляже или оставайся дома. Я просто хочу, чтобы ты перестал клянчить. Не выношу, когда ты клянчишь и хнычешь, совсем как...» Она умолкла, вздохнула, открыла сумочку, вынула сигареты. «Не выношу, когда ты клянчишь и хнычешь, — повторила она. — Совсем как твой отец. Вот чего она не договорила.